Глава вторая. Он уже прошел границу и сидел в гейте, ожидая, когда пригласят в самолет. Эдгар сидел в соседнем ряду, стараясь не смотреть в сторону своего друга. Они улетали вместе из Лондона в Москву, после того, как Дронго официально предложили закончить расследование. Теперь они ждали посадки в самолет. Вейдеманис, как обычно, следовал тенью за своим напарником, подстраховывая и помогая ему. Дронго закрыл глаза. В последние дни было слишком много разных неприятностей, крупных и мелких, слишком много суеты и волнений. И вот сейчас, когда казалось, все закончилось и можно немного расслабиться и отдохнуть, он чувствовал себя хуже обычного. Он понимал, что версия, которую ему выдали, никак не могла быть законченной и устраивать все стороны, и никак не мог успокоиться. Это задевало его профессиональную честь. Ему прямо сообщили, что расследование закончено и виновный найден. Теперь следовало уехать из Великобритании, но он тянул с отъездом до последнего, словно ожидая какого-то чуда. Оставалась некоторая недосказанность, поэтому Дронго чувствовал себя не очень комфортно. Объявили посадку в самолет, и он поднялся первым, держа в руках свой небольшой чемодан, который можно было проносить в салон в виде ручной клади. Когда уже подходил к стойке, где стюардесса проверяла билеты, пропуская в проход, ведущий к самолету, кто-то остановил его. «Извините», — сказал высокий мужчина, взяв его за руку. «Вы эксперт Дронго?» «Да, меня обычно так называют». «Мы можем отойти в сторону», — предложил незнакомец. Дронго видел, как напрягся Вейдеманис, пропускающий других пассажиров. Этот неизвестный явно был бывшим офицером, судя по его выправке и внимательному взгляду. Да и руки у него были достаточно сильные. Дронго отошел в сторону. «У вас есть багаж?» — спросил мужчина. «Нет, только этот чемоданчик», — показал Дронго. «Прекрасно. Мы хотели бы предложить вам остаться в Лондоне для более предметного разговора». Очередь шла достаточно быстро. Эдгар пропускал пассажиров, продолжая наблюдать за неизвестным. «У меня билет на этот рейс», — напомнил Дронго. «Мы оплатим вам мои билеты, все ваши издержки, но вам нужно задержаться в городе». «Кто вы такой?» «Арчибальд Мортон», — представился незнакомец. «Я прибыл сюда по поручению известного вам человека, с которым вы разговаривали несколько недель назад. Он был одним из троих, с которым вы говорили». «Почему я должен вам верить?» «Можете не верить, но я сообщу вам, что в Москве к вам обращался господин Зорин, а в Америке вам помогали госпожа Луани и господин Лоусон. Теперь вы мне верите?» «Возможно. Что вы хотите?» «Вы сниметесь с рейса и поедете вместе со мной. У нас очень важная беседа». Дронго оглянулся. Очередь почти заканчивалась, и Вейдеманис шел последним. Нужно было решать и быстро. Эдгар мрачно смотрел на своего друга, ожидая его сигнала. Дронго не хотел подставлять своего друга. Придется ему лететь в Москву и снова возвращаться, чтобы не вызвать никаких подозрений. Снимать сразу двоих людей с рейса было бы очевидным промахом. «Вы можете поехать не один», — неожиданно предложил Арчибальд. «Можете взять и своего друга, господина Вейдеманиса», — показал он на идущего последним Эдгара. Прятаться было бессмысленно. Этот человек знал обо всем, в том числе и о его напарнике. Дронго поднял руку, подзывая к себе Вейдеманиса. «Мы не летим», — коротко пояснил он. «Господин Мортон предлагает нам остаться в Великобритании». Посадка заканчивалась. Стюардесса, строго посмотрев на задерживающихся пассажиров, напомнила. «Сейчас закроют проход, вы должны идти на посадку». «Мы не летим», — сказал за обоих друзей Мортон. «Мы остаемся в Лондоне». «Вы сошли с ума», — разозлилась стюардесса. «Из-за вас теперь задержат самолет. Он не сможет улететь, пока не проверят весь багаж и не выгрузят ваши вещи». «У нас нет вещей», — вмешался Дронго. «Только ручная кладь. Но мы не можем лететь. Наш друг попал в тяжелую аварию, и мы должны остаться». «Сейчас я вызову службу безопасности, и мы проверим ваши данные по компьютеру. Если вы сдавали что-то в багаж, то вам придется задержаться, пока эти вещи не вынесут из самолета», — предупредила стюардесса. Им пришлось задержаться еще на 30 минут. Мортон почти сразу исчез и появился через 20 минут с каким-то сикхом, оказавшимся одним из руководителей службы безопасности. Он переписал их документы и билеты и разрешил им уехать. Самолет вылетел с опозданием на 30 минут, но оба сыщика уже находились в автомобиле Мортона, который двигался по направлению к городу. «Господин Вейдеманис», — обратился к Эдгару, сидевший за рулем Мортон, «вам придется остаться в машине, пока ваш друг будет на встрече. Мы знаем, что вы его напарника обычно страхуете своего друга, но уверяю вас, что в этот раз ему ничего не угрожает». «Посмотрим», — хмуро ответил Вейдеманис. «Вы так неожиданно и быстро сняли нас с рейса, что мне сложно не подозревать вас». Мортон согласно кивнул. Кажется, он вообще не умел улыбаться. «Что-то поменялось?» — понял Дронго. «Я не уполномочен обсуждать такие вопросы», — пояснил Мортон. «Мы сейчас приедем на место, и вы сами сможете все обсудить с другим человеком. Излишне напоминать, что разговор должен остаться в тайне, даже от меня и господина Вейдеманиса». «Можете не напоминать», — согласился Дронго, откидываясь на спинку сиденья. Он чувствовал себя гораздо лучше, поняв, что его снова пытаются привлечь к расследованию. Когда они въехали в Лондон, Дронго спросил. «Проверили по компьютерам списки пассажиров и узнали, когда мы улетаем?» «Да», — кивнул Мортон. «Поэтому знали, что со мной вместе летит Эдгар Вейдеманис?» «У него трудная фамилия, но запоминающаяся». Больше не было произнесено ни слова. Машина въехала в город, направляясь на юго-запад. Через некоторое время они остановились у массивного пятиэтажного здания. Вышедший из автомобиля Мортон набрал известную ему комбинацию, и дверь открылась. «Идемте», — предложил он. В холле сидел мужчина, который внимательно оглядел обоих, но ничего не спросил и не сказал. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору. Мортон осторожно постучал. Услышав разрешение войти, открыл дверь, пропуская первым эксперта. Дронго вошел в комнату. За столом сидел пожилой человек, которого он уже встречал. Не узнать его было невозможно. Крупная голова, седые, слегка вьющиеся волосы, большие роговые очки, умный, требовательный взгляд. Дронго знал, что этому человеку было 90 лет, и в прежние годы он занимал высшие посты в американской государственной иерархии. Вошедший за ним Мортон вытянулся перед пожилым мужчиной. «Спасибо, Арчибальд», — сказал тот. «Можете идти. Вы неплохо сработали». Мортон щелкнул каблуками, хотя у него была обычная обувь, и вышел из комнаты. Сказывались офицерские навыки. «Садитесь, господин эксперт», — предложил Генри. «Мы, кажется, знакомы». «Да», — кивнул Дронго. «Не нужно делать вид, что вы меня не узнали», — улыбнулся американец. «Меня сложно не узнать, поэтому я отношусь к разным секретам несколько скептически. Все равно все тайное рано или поздно становится явным, хотя лучше позже, чем раньше». «Согласен», — ответил Дронго. Он понимал, что его привезли сюда не для того, чтобы он выслушивал какие-то сентенции. «Вы знаете, что происходит с нашими друзьями?» — продолжал Генри. «Мы попросили вас установить истину, но в результате вашего не совсем осторожного расследования были убиты два наших друга». «Меня попросили расследовать смерть брокера», — напомнил Дронго. «Я постарался узнать все по этому вопросу. Но у меня было и второе, самое важное задание — попытаться узнать, кто из семерых известных политиков и банкиров, которые были у вас в клубе, мог оказаться человеком, начавшим собственную игру. Мне дали список из 7 фамилий. Я проверил все и нашел 2, которые показались мне достаточно интересными. Эти фамилии я назвал вашим людям для более тщательной проверки, и почти сразу обоих банкиров убили. Одного отравили, другого застрелили». «Все верно», — кивнул Генри, не сводя глаз с эксперта. «Что было потом?» «Один из руководителей вашего клуба любезно сообщил нам, что расследование закончено. Вы нашли утечку информации, и это оказался ваш руководитель секретариата, сеньор Альдини. Мне пояснили, что на этом расследование закончено», — ответил Дронго. Наступило долгое молчание. Его собеседник словно изучал эксперта. Молчание длилось 20 секунд, после чего Генри спросил. «И вы поверили?» «Нет», — быстро произнес Дронго. «Не поверил. Все было разыграно слишком натянуто. У руководителя вашего секретариата вид типичной канцелярской крысы, а получалось, что именно он бросил вызов такой мощной всемирной организации, как ваш клуб. Поверить в это я не мог и не хотел. Просто не получалось. Это противоречило моему пониманию величия вашего клуба, если хотите». «Будем считать, что я принял это как комплимент», — усмехнулся Генри. «Но почему вы не стали возражать? Почему ничего не сказали?» «Зачем? Если мне выдают такую версию в вашем клубе, значит, так нужно». «Вы достаточно разумный человек», — его ответ явно понравился. «И часто понимаете гораздо больше, чем вам говорят». «Я понимал, что меня просто хотят убрать, пусть даже и таким цивилизованным способом. Поэтому я промолчал. Нельзя добиваться взаимной любви и понимания силой. Это явно не тот случай. Мне заплатили мой гонорар и пожелали счастливого пути. «Поэтому вы ждали несколько дней», — улыбнулся Генри. Дронго подумал, что он слишком умный. С таким человеком глупо притворяться. Поэтому предельно честно произнес. «Рассчитывал, что меня позовут». «Вы были в этом уверены?» «Нет, но рассчитывал на понимание ситуации». «Я могу узнать, на чем строился ваш расчет». Все было слишком натянуто. И вместе с тем очень серьезно. Два убийства подряд. Не просто устранение конкурентов. Это были своего рода ритуальные убийства, как бы утверждающие власть другой организации. Подчеркивающие вашу беспомощность и неумение защищать даже своих близких людей. Если хотите, это был вызов. Самый настоящий вызов. Причем убрали именно тех двоих банкиров, чьи имена я назвал. Что из этого следует? Какие выводы вы сделали? Умеющий задавать вопросы, как правило, уже знает большую часть ответа и владеет информацией. Об этом Дронго всегда помнил. «Вам не просто бросили вызов», — негромко произнес он. «Кто-то собирается переиграть вас на вашем же поле, что до недавнего времени было практически невозможно. Я почти уверен, этот человек имеет отношение к руководству вашего клуба». «Браво!» — удовлетворенно проговорил Генри. «Но для чего одному из руководителей нашего клуба так нерационально себя вести, выдавая себя и противопоставляя всем остальным членам клуба?» «Он действовал не в интересах клуба», — пояснил Дронго. «Скорее, в собственных интересах или в интересах некой могущественной организации, которая решила бросить вам вызов, имея свой интерес на мировых финансовых рынках. Поэтому я сожалел, что меня отстранили от расследования. Дело представлялось мне исключительно интересным и, возможно, самым сложным в моей практике». Он замолчал на несколько секунд, потом добавил. «Мне показалось странным, что сеньор Альдини, которого мне выдали за врага, мог учиться вместе с сеньором Локотелли. Ведь банкиру только 59, а Альдини старше его минимум лет на 10. Просто мне выдали первую попавшуюся информацию, даже не подумав о деталях. Ведь, проводя расследование, я внимательно проверил биографии всех потенциальных кандидатов и точно знал, что Локотелли 59, хотя выглядит он гораздо старше». «Вы были коммунистом?» – неожиданно спросил Генри. «В нашей бывшей стране нельзя было остаться в стороне», — ответил Дронго. «Но я вступал не потому, что нужно, скорее по убеждениям». «Честный ответ. И работали офицером КГБ?» «Нет. Экспертом Интерпола и специального комитета экспертов ООН. Их называли «голубыми ангелами» по цвету флага ООН. Но с КГБ мы тесно сотрудничали». «Все порядочные люди должны работать на правоохранительные органы своей страны», — нравоучительно заметил американец. «Я однажды сидел в машине с господином Путиным, и он сообщил мне, что работал в КГБ. Тогда я сказал ему эти слова. По-моему, он согласился». Дронго подумал, что его собеседник сейчас представляет удобную мишень для шутки. Значит, он сотрудничал и с американскими спецслужбами, и, возможно, с израильскими. Но шутить на подобную тему с человеком, который был старше его почти вдвое, он не имел права. Сказывались незыблемые устои воспитания. «Вы поняли, зачем я вас пригласил?» — спросил Генри. «Продолжить расследование?» «Верно. Только не под эгидой нашего клуба. Частное расследование для старого друга, в данном случае для меня. Хотя вы можете и не считать меня своим другом». «И снова 7 подозреваемых? Это уже сакральная цифра, хотя их осталось только 5. «Больше. И все гораздо хуже. Теперь стало 9. И 5 из них — члены нашего совета, которых нельзя допрашивать или что-то уточнять. Один сидит перед вами. Как видите, я предельно откровенен. Я подумал, что будет лучше, если такой эксперт, как вы, узнает всю правду, чем 100 человек получат по крупице правды и в результате ничего не смогут найти». «Кто остальные 4?» – деловито спросил Дронго. «Я имею в виду 9. «Альдини, на которого вам уже указали, начальник службы безопасности Шефер, его помощник госпожа Манчини и известный вам профессор Лоусон. Кроме членов совета о вашем расследовании знали и эти 4. Но дело в том, что ваша задача усложняется невероятно. Я предложил нашему другу проверить всех 4 на детекторах лжи, но с условием, что каждому введут сначала это лекарство из натрия, которое называют сывороткой правды. Лгать будет практически невозможно. И мы попытаемся узнать, кто из 4 мог сдать нас другой организации». «Никто», — уверенно произнес Дронго. Сидевший напротив него человек не сумел скрыть своего изумления. Он поправил очки, достал носовой платок, вытер лицо и спросил. «Почему вы в этом уверены?» «Такую игру не смог бы начать обычный чиновник в вашем клубе. Речь идет о ком-то из членов совета». «Предположение, на первый взгляд, безумное», — вздохнул Генри. «Но я привык выслушивать те самые безумные мысли. Вы знаете, кто является членами нашего совета?» «Некоторых знаю, а других догадываюсь. Хотя это и не самый большой секрет. В последние годы о Бильдербергском клубе пишут слишком часто и охотно. Выходят книги, публикуются журналистские разоблачения. Возможно, кто-то из вас решил, что клуб стал слишком известен. Такая версия тоже имеет право на существование. Но информацию должен был давать только очень осведомленный человек». «В таком случае я вам скажу, что это невозможно», — мрачно произнес Генри. «В пятерку входит основатель нашего клуба. Ему 98 лет. В этом возрасте не интригуют против своего любимого детища, не говоря уже о том, что он считает клуб своим лучшим порождением за все годы своей деятельности. Вы знаете, о ком я говорю. Наш самый молодой коллега, Джордж, с которым вы знакомы, полон амбициозных планов и горит нетерпением начать перестройку всего нашего клуба. Поэтому он самый консервативный среди нас, самый упертый и одновременно самый нетерпеливый. Он не остановится ни перед чем для укрепления престижа клуба, в который попал в таком молодом возрасте. Остаются двое — его величество и его превосходительство, каждый из которых слишком горд и слишком известен, чтобы играть в подобные игры, и слишком самолюбив. Единственный подходящий кандидат для такой игры сидит перед вами. Циничный политик, мастер интриг мирового масштаба, как меня иногда называли в леворадикальных изданиях, и не только там. Можно даже подвести некую солидную базу под эти рассуждения, ведь именно я настаивал на приглашении эксперта вашего уровня. И теперь, после всего случившегося, именно я прошу вас продолжить частное расследование уже в моих личных интересах. Тогда выходит, что самое заинтересованное лицо в этой компании — именно я, не говоря уже о том, что остальные четверо на несколько порядков богаче меня. Интересный расклад?» «Да», — задумчиво ответил Дронго. «Психологически все оправдано. Джордж хочет продолжить финансовое правление в этом беспокойном мире, а ваш основатель не хочет разрушения своего клуба. Двое других членов совета — слишком известные люди со своими понятиями чести. Остаетесь вы». «Не очень известный и совсем бесчестный», — пошутил Генри, но глаза у него оставались строгими и внимательными. Это были глаза политика, много знавшего и много повидавшего. «Вы самый известный политик в этой пятерке, да и во всем мире», — почти искренне ответил Дронго. «Но именно поэтому вы наиболее вероятный кандидат на роль разрушителя традиций. И мое присутствие здесь только подтверждает эту теорию, если согласиться с вашей версией. Вы решили подстраховаться, и, понимая, что Джордж вызовет самых лучших специалистов, подключит самых испытанных профессионалов, вернули меня, чтобы я провел собственное расследование по вашему личному заказу. Это почти признание вашей вины». «Тогда получается, что именно я заказал убийство двух банкиров и этого брокера?» — насмешливо спросил Генри. «Интересно, что именно мешает вам принять именно эту версию за основу?» «Нет», — покачал головой Дронго. «Если бы это были вы, я бы никогда сюда не вернулся. Вы один из самых умных политиков прошлого века и четко понимаете, что мое присутствие здесь может помочь выявить утечку информации. А если это были вы, то подобная игра с огнем просто чревата непредсказуемыми последствиями». «Прошлого века», — повторил политик. «Спасибо и за этот комплимент. Версия хорошая, но я действительно не собирался торпедировать наш клуб. Хотя признаю, в последнее время мы стали менее внимательны ко многим проблемам, стоящим перед нами, и несколько небрежны, учитывая наше влияние и возможности. Что дальше?» «Буду проводить расследование с учетом нашего разговора», — сказал Дронго. «И тогда мне остается поверить, что кто-то из оставшихся четверых начал свою безумную игру», — подвел неутешительный итог американский политик. «В любом случае нужно будет все проверить. Пока это только мои предположения». «Я могу вам поклясться, что не имею отношения к этим убийствам. Хотя вы вряд ли поверите в мои клятвы, как и я сам. Никогда не верил людям, которые пытались таким образом доказать свою непричастность. В каждом слове есть некая уловка. Мне нравилась известная фраза Ришелье. Он говорил, что если ему дадут 5 или 6 строчек, написанных самым честным и порядочным человеком, то и тогда он сможет найти нечто предосудительное, за что можно наказать автор этих строк. Ришелье был циником, но настоящим государственным деятелем. Хочу обратить ваше внимание, что финансы никогда не были моей сильной стороной. Политика интересовала меня гораздо больше. «Это всем известно», — улыбнулся Дронго. «Что вам нужно, чтобы продолжить расследование?» — поинтересовался Генри. «Только ваше доверие. Мне нужна будет полная информация по каждому из указанных вами персон. И мы сразу договариваемся. Либо вы полностью мне доверяете, либо прямо сейчас отправляете домой. Третьего варианта в нашем сотрудничестве не будет». «Почему-то я вам верю», — кивнул Генри. «Давайте попробуем. Мне самому стало интересно, во что может вылиться ваше расследование. Но прежде я хочу сообщить вам один очень неприятный факт. Кто-то нанял профессионального убийцу для вашего устранения. Боюсь, что это сделал все тот же предатель». «Мне об этом говорили. Но пока, как видите, я жив». «Это очень опасный убийца», — настойчиво повторил американец. «И я думаю, что вы должны принять особые меры предосторожности. Не забывайте об этом». Дронго согласно наклонил голову. «Я попрошу Мортона предоставить вам всю информацию, которую вы запросите. Но учтите, что это абсолютно конфиденциальная информация, которую никогда и ни при каких обстоятельствах вы не станете разглашать». «Мне уже об этом говорили», — напомнил Дронго. «Я сыщик, а не болтливый репортер». «Знаю», — усмехнулся его собеседник. «Мортон будет вас охранять. У вас есть какие-нибудь просьбы или пожелания?» «Вы можете выдать оружие мне и моему напарнику». «Хотите посвятить еще кого-то в наши отношения? По-моему, это неразумно». «Он сидит в автомобиле Мортона. Я привык полагаться на него. Это самая лучшая страховка для того, чтобы я остался в живых хотя бы до конца расследования. Он профессионал и бывший сотрудник КГБ». «Тоже коммунист?» «Тогда все офицеры КГБ были коммунистами». «Слишком много коммунистов и агентов КГБ на одно дело. Но если он сможет обеспечить вашу безопасность, я прикажу Арчибальду выдать вам оружие. Что-нибудь еще?» «Больше ничего. Но я должен быть уверен, что об этом расследовании будете знать только вы». «И мой помощник Арчибальд Мортон, бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов. На его скромность и умение хранить тайны вы можете полагаться». Дронго согласно кивнул головой.